Все замело. Не сговариваясь, мы побрели, как нам казалось, назад. В километрах в 15 должен был проходить грейдер. По нему можно было вернуться обратно в лагерь. Некоторое время мы держались кучно, слаженно ступая след в след. Снег был не очень глубокий, но ветер ревел и дул со всех сторон, сбивая с ног. О чем мы думали тогда? Из всех нас, пожалуй, только Верес мог года через 4 выйти на свободу, если продержится без драк. Большинство из нас уже давно выпали из мира. Нас мало кто помнил, и почти никто не ждал. Кому были нужны наши жизни? Этот мучительный, безнадежный переход, неравная битва с холодом. Но каждый из нас любой ценой хотел сохранить свою каплю тепла. Мы шли уже довольно долго. Дистрофика мотала. Он шел последним, часто оседая в снег. Он-то и споткнулся о высокую темную кочку рядом с тропой. Под снежной присыпью темнело нечто похожее на обрубок ствола. Как бревно. Погреться бы. Мы наскоро разбросали снег. Выступило угловатое плечо с погоном. Это был зяблик. Косач быстро обшарил скрюченный пополам труп, кинул навзничь, достал из кобуры пистолет и запасную обойму. Пригодится. Рвать так рвать. Ну, кто со мной на свободу с чистой совестью? Эй, худышка, подгребай. До поселка добредем, переоденемся, билеты до Москвы надыбаем. И прощай, казенная фатера. Дистрофик трусливо жался к нам, угадывая в приторно-сладком голосе недоброе. Все зэки знали лагерные былички про побег с коровой, когда матерые паханы, сманив на побег простоватого урлака, несколько недель перехода питались его мясом. Тощий зэк наверняка болел, и его, чтобы не лечить, сплавили в другой лагерь. Но его теплая кровь и одежда могли ненадолго спасти косача. — Не, я со всеми. — Ладно, ништяк. Мне тебя в кипиш с собой тащить. — Эй ты, старшой, болт большой! Ломай сюда кон, наводи макли и топай налегке назад в светлое будущее. Верес медлил. Жалкий общак был нашей единственной надеждой. Спички, чай, табак, нож, варежки. Косач навел дуло на Вереса. Снимай тёлку живо. И гнездо. Мне скоро костерок понадобится. Еще далеко пехать. На пронизывающем ветру Верес снял телогрейку и шапку. Ништяк, не дрогни. Зяблика распетрушите. У него шинелка теплая. Поводя дулом пистолета, косач обобрал Вереса на лету подхватил его куртку и шапку и пропал за снежной пеленой. Набрось. Я быстро стянул и отдал Вересу свою телогрейку и ушанку. Вдвоем, стараясь не смотреть в лицо мертвого, мы расстегнули его портупею, вытряхнули из шинели труп, обыскали. Пожилой зэк забрал себе документы зяблика. Я с трудом натянул твердое, ломкое от холода сукно и ушанку мертвеца. Но от движения я вскоре вновь согрелся. Теперь шинель грела не хуже телогрейки. Загребая ногами сугробы, мы топали в снежное месиво. Ревела взбесившаяся пурга. Идти становилось не под силу даже самым матерым и кормленным зэком. Этот снежный переход спрессовался в моей памяти, и я уже не могу выделить отдельных событий. Не могу вспомнить их очередность. Внутри провалов бушевала снежная буря. Это мог быть и час, и целая ночь. В памяти остались только минуты прощания. Обессиленные люди все чаще валились на снег. Дистрофик отставал. Он шел последним по рыхлой, пробитой в сугробах колее, и часто вставал по-звериному на четвереньки, отдыхал. Чтобы догнать нас, ему приходилось идти быстрее, не попадая в проложенные следы. Под конец он остался лежать. Он упал спиной к ветру, и над ним сразу вырос высокий сугроб-намет. Я и Верес вернулись, подковыляли к нему. Дистрофик корчился на боку, уткнувшись носом в колени. Ресницы и брови его заиндевели. Он громко сопел, жмурился. «Оставьте меня! Не хочу!» — бормотал он.